переведены с немецкого сочинения Арнта об истинном христианстве в пяти частях, 1784. Апология или защищение вольных каменщиков, 1784. Это я узнал, наверное. Ему же приписываю я перевод с латинского избранных сочинений Блаженного Августина в четырех частях, 1786. Неизвестно ли вам что-либо о майоре Абалдуеве, переводчике с немецкого карманной книжки для вольных каменщиков, 1780 и 1783, и братских увещаний к некоторым братьям свободным каменщикам, 1784. Еще раз прошу извинить мою докучливость, но меня так занимают эти вопросы, что я увлекаюсь ими невольно. За себя и от имени всех любителей русской литературы и истории приношу вам благодарность за бумаги, касающиеся Карамзина, о высылке которых извещает меня Порошин. Черты жизни Карамзина, разъясняемые Тургеневым, дело истинно важное и, так сказать, достолюбезное. Благодарю Бога, что одарен чувством понимания подобной гармонии имен и что люблю их, как желательно было бы встретить почаще в нашем забывчивом и легкомысленном обществе. В заключение осмелюсь выразить одно желание, искреннее и горячее, где теперь бумаги Александра Ивановича? Как было бы хорошо издать их с вашими указаниями? Одна хроника русского, которую можно было бы теперь печатать без пропусков, чего стоит? Корреспонденция его должна быть кладом, верьте. Есть люди, которым дороги эти покойники. Дорога мысль увековечить их имена. Пройдет наша литературная горячка и обратятся к этим истинным образцам вкуса и просвещенной деятельности. От вас зависит многое для того, чтобы в данную минуту не оказалось недостатка в памятниках славного прошедшего. С глубочайшим почтением и истинной преданностью имею честь быть вашим покорнейшим слугой Лонгинов. Село Красное, 3 октября 1866. Таково собственноручное послание автора исследования о Новикове Лонгиновы. На первый взгляд в письме нет ничего особенного. Может показаться даже, что пишет его весьма серьезный ученый, поставивший целью дать картину жизни прославленного своими делами и страданиями деятеля просвещения 18 столетия. Не забудем, что о Новикове писал Белинский, как о необыкновенном и, смею сказать, великом человеке. Белинский, полное собрание сочинений, том 1, Москва, 1953, страница 53. Не скупится на похвалы в своей книге и Лонгинов, однако в какую именно сторону они направлены? В приведенном здесь письме характер деятельности Новикова обрисовывается так, что его труды, видите ли, были филантропические, издательские, типографские, педагогические, ученые, а главное масонские, розенкрейцерские, тамплиерские, иллюминатские. В исследовании Лонгинова эта мысль получает еще большее развитие. Новиков в книге Лонгинова – это мистик, масон, алхимик, теософ. Лонгинов предпринимает все возможное, чтобы сделать в своей книге понятными перевороты и отношения в русском масонстве и розенкрейцерстве времен новиковских. Вот, оказывается, в чем главная задача исследования Лонгинова. Даже по содержанию письма видно, что он в своей книге не уделяет и строки Новикову, писателю, сатирику, врагу крепостного права, врагу Екатерины II. Не просветителем, а насадителем мистицизма в России рисует Лонгинов в своей книге Николая Ивановича Новикова. За мистицизм, видите ли, его и покарала императрица. Он никогда не был собственно писателем, пишет Лонгинов о Новикове. Образование Николая Ивановича было самое скудное.